Преемником Траяна был усыновленный им Адриан, 117-138. Он далеко не пользовался той любовью, какую пользовался Траян, и его апотеоза прошла не без сопротивления и состоялась только благодаря усилиям Антонина Пия. Но зато правление этого последнего составляет кульминационный пункт всей этой эпохи, которая поэтому и называется эпохою Антонинов. Антонину 138-161 усвоено название «Пиус», что значит не столько благочестивый в религиозном смысле, сколько деликатно нежный, человечный в отношении к людям. Как характер, Антонин Пий представляется историками несравненным и почти безупречным. Все, что он делал, запечатлено необыкновенной мягкостью. Кровь в его царствовании мало лилась и внутри империи, и даже на границах, поэтому и правление его запечатлено характером необыкновенного мира и процветания всех провинций. Гуманность его была такова, что он действительно возвышался даже до идеала человека на троне, и своими подданными он любим был необыкновенно, так что хотя умер более чем 70-летним старцем, однако смерть его была встречена с таким горем, как если бы он скончался молодым юношей. Его апотеоза прошла без малейшего затруднения, потому что все на перерыв цертатим принялись боготворить его. Преемник Антонина Марк Аврелий, 161-180, как характер ниже Антонина, ему недоставало той естественности и общей доступности, которая отличала его предшественника. Но и Марк у историков оставил славу возвышенного характера, находили в нем «coelestae ingenium». Это был человек высокого образования, преданный занятиям философии до такой степени, что современники считали его одним из наиболее серьезных философов своего времени, и когда нужно было выступить в поход против германцев, то приближенные просили императора на всякий случай обнародовать свои философские сочинения, чтобы они не погибли, если случится какое-нибудь несчастье. Держал и он себя, несмотря на некоторую шероховатость характера, настолько доступно, что все подданные считали его близким себе, каждый по своему возрасту. Молодые признавали его отцом, равные по летам братом, а старшие по летам сыном. Его политические соперники считали его пороком, что он занимается философией слишком много для императора, и обзывали его «Аникула философа», старушонка философесса, и признавали, что хотя сам он лично совершенно безупречен, Marcus homo sane optimus, но, занимаясь философией, слишком плохо смотрит за тем, что творят в провинциях поставленные им praesides, и не обращает внимания на то, что какой-нибудь нищий, сегодня сделавшись сановником, вдруг собирал огромное богатство. Тем не менее Марк Аврелий пользовался такой любовью народа, что почти всякий подданный имел его изображение в числе домашних богов. Таким образом, со стороны лиц, пишет Болотов, восходивших по преемству на престол, царствование Антонинов прошло блистательно. В сознании своих отдаленных потомков эти императоры остались представителями счастливой эпохи Римской империи. И, может быть, это сознание последующих поколений лучше всего характеризует значительность этой эпохи в истории. Оказывается, что имя Антонин было любимо необычайно. Многим представлялось оно божественным именем, так что считали почти невозможным придумать в латинском языке имя более священное, чем Антонин. В усвоении последующими императорами этого имени видели нечто большее, чем блестящую политическую программу. Находили в этом, так сказать, палладиум процветания Римской империи под державою государя, которая называется Антонином. Когда сын Марка Аврелия Коммод, положивший конец блестящей эпохе Антонинов, вздумал усвоить себе имя Геркулеса, то его современники признали просто смешным, что он, нося имя Антонина, хочет принять еще другое божественное имя, а в Риме появилась эпиграмма на Коммода, который полагает, будто славнее быть богом, Clarius Esse Deum, чем государем с таким блистательным именем, как Антонин. Вот какая славная эпоха завершает Болотов свое повествование о времени рождения епископальной церкви, открывается в Римской империи со смертью Домициана, 96 год. Примечание. Болотов. Собрание церковно-исторических трудов в восьми томах. Том 3. Страница 65-69.